У нас, да и везде в Подоколе, входные двери разделены надвое. Внизу что-то вроде выгородки по пояс человеку. Наверху что-то вроде ставни. Верхнюю половину двери можно открыть, и получится окошко. Ставень был открыт. Кухня, она, конечно, служит и столовой, освещена, слышались голоса. Я прошел, вытянув шею. За круглым столом сидели мужчины и женщины, их лица розовели при свете лампы. Я впился глазами в Клотильду. Я увидел ее хорошо. Она сидела между двумя бошами, кажется, унтерами. Они с ней разговаривали. А она что делала? Ничего. Опустила голову, приветливо улыбалась. Ее белокурые волосы золотила лампа. Она улыбалась. Она была довольна. Она как будто чувствовала себя хорошо среди этих сволочей бошей, у лампы, у огня, в хорошо знакомом мне родном тепле. Я прошел мимо, потом вернулся и опять прошел. Я опять увидел ее, она все улыбалась. И не через силу, не лживой улыбкой, нет. Настоящей улыбкой, от души улыбалась. И пока я ходил взад и вперед, я успел увидеть и мою дочку. Она протягивала ручонки толстяку бошу с голунами и пробовала взобраться к нему на колени. А кто сидел рядом с ним? Мадлен Вандеер, вдова Вандеера, моего товарища по 19-му полку, убитого на Марне под Монтионом. Она знала, что он убит, она была в трауре. И что же? Она смеялась от всей души, ей-богу, и смотрела то на одного, то на другого Боша, словно говорила, как мне здесь хорошо. Тут, брат, я вышел из сада и наткнулся на комрадов. Они ждали, чтобы проводить меня. Как я вернулся обратно, сам не знаю. Меня совсем пришибло. Я шел, покачиваясь, как очумелый. Попробовал бы кто-нибудь прицепиться ко мне в эту минуту. Я заорал бы во всю глотку, устроил бы скандал. Пусть бы меня убили, лишь бы покончить с этой паскудной жизнью. Понимаешь, моя жена, моя Клотильда в этот день, во время войны, улыбалась. Как? Значит, стоит на некоторое время уехать, и ты больше не в счет. Уходишь из дому, идешь на войну, все ревут, можно подумать, все для них погибло, а потом мало-помалу привыкают жить без тебя. И ты как будто и не жил на свете, без тебя обходятся, по-прежнему чувствуют себя счастливыми, улыбаются. Эх, жизнь распроклятая. Я не говорю о той стерве, что смеялась, но моя Клотильда в ту минуту, когда я ее случайно увидел, в ту минуту, ну что там не говори, плевала на меня. И добро бы она сидела с друзьями, родными, так нет же, с немецкими унтерами. Ну скажи, разве не стоило вбежать в комнату, влепить ей две оплеухи и свернуть шею той курве в трауре? Да-да, я хотел это сделать. Знаю, я перегнул бы палку, но я был вне себя, понимаешь? Заметь, я не хочу сказать больше того, что говорю. Клотильда славная баба. Я ее знаю и доверяю ей. Можно не сомневаться, если бы меня ухлопали, она бы для начала выплакала все слезы. Она считала меня живым, согласен. Но дело не в этом. Раз у нее в доме тепло, светят лампы, сидят люди, даже без меня она чувствует себя хорошо, довольна и не может удержаться, улыбается. Я повел Патерло дальше. Ты, брат, загнул. Ну, что за нелепые мысли? Разговаривая, мы шли медленно. Мы были еще у подножия холма, туман серебрился и редел. Скоро должно было показаться солнце. Солнце показалось. Патерло взглянул на меня и сказал, «Давай сделаем крюк, пройдем дорогой на Каранси и вернемся с другого конца». Мы свернули с поля. Через несколько минут он сказал, «Так ты считаешь, что я загнул?» «Ты говоришь, я загнул?» Он подумал, «Эх!» Он опять покачал головой и прибавил, что не говори, а так оно и было. Тропинка пошла вверх, потеплела. Когда мы добрались до ровного места, Патерло предложил, посидим немного до возвращения. Он сел, в его голове роились мысли, он морщил лоб. Затем он смущенно посмотрел на меня, словно собираясь попросить об услуге. «Скажи-ка, брат, разве я не прав?» И, взглянув на меня, он обвел взглядом все вокруг, словно ожидая ответа от самой природы. В небе и на земле происходили перемены. Туман почти исчез. Дали понемногу открывались. Тесная, серая, мрачная долина ширилась, гнала прочь ночные тени и окрашивалась в разные цвета. Мало-помалу с востока на запад свет простирал над ней свои крылья. И вот далеко внизу, между деревьями, показался Суше. Благодаря расстоянию и игре света поселок представал перед нами восстановленный, обновленный солнцем. «Как, по-твоему, я не прав?» — переспросил Патерло еще нерешительней. Прежде чем я успел ответить, он сам ответил себе, сначала в полголоса. «Знаешь, она ведь совсем молодая, ей всего 26 лет. Она не может сладить со своей молодостью. Молодость так и прет из нее. Когда Клотильда отдыхает при свете лампы, в тепле, она поневоле улыбается. И даже если она захохочет во все горло, значит, это молодость смеется и поет в груди ее. По правде сказать, Клотильда улыбалась совсем не другим, а самой себе. Это жизнь, она живет. Да-да, она живет, вот и все. Ведь не ее вина, если она живет. А что ж ей, умирать, что ли? Так что же ей делать? По целым дням оплакивать меня, проклинать Боши и ворчать? Нельзя же плакать и жаловаться целых полтора года. Так не бывает. Это тянется слишком долго, говорят тебе. Все дело в этом. Тут он замолкает и смотрит на панораму Нотр-Дам-де-Лорет, озаренную солнцем. Вот и моя дочка. Когда чужой дяденька не посылает ее к черту, она старается влезть к нему на колени. Ей бы, пожалуй, приятнее было, чтобы на его месте был ее родной дядя или друг отца, но все-таки она ластится к тому, кто часто сидит рядом с ней, даже если это толстый Боров в очках. «Эх!» — восклицает он, вставая, подходя ко мне и размахивая руками. «Мне скажут, а если ты не вернешься с войны?» Я отвечу, ну, брат, тогда крышка. Ни тебе Клотильды, ни любви. Когда-нибудь тебя заменит в ее сердце другой. Ничего не поделаешь, она тебя забудет, на твоем месте появится другой, она начнет новую жизнь. Да, если я не вернусь...» Он добродушно смеется. «Но я твердо решил вернуться. Да, надо выжить, а не то...» «Надо выжить», — повторяет он серьезно. «А не то все равно проиграешь. Даже если будешь иметь дело со святыми или ангелами. Такова жизнь. Но я еще жив», — он опять смеется. «Меня не запугаешь. Я тоже встаю и хлопаю его по плечу. Да, правильно, все это кончится». Он потирает руки, он все говорит, говорит. «Да, черт подери, все это кончится, будь спокоен. Знаю, немало придется поработать, чтобы это кончилось, еще больше потом, после. Надо будет здорово потрудиться, да и не только руками. Придется все построить заново. Что ж, построим. Дом погиб, сад... От него ничего не осталось. Ну что ж, построим новый дом, разобьем новый сад. Чем меньше осталось, тем больше сделаем. Ведь это и есть жизнь. И мы живем, чтобы строить заново, правда? Мы восстановим и нашу семейную жизнь, восстановим дни, восстановим ночи, и другие тоже. Каждый из нас восстановит свою семью, снова вернет свое счастье. Знаешь, что я тебе скажу? Это, может быть, придет скорее, чем кажется. Да, я отлично представляю себе, как Мадлен Ван Дайр выйдет замуж за другого парня. Она вдова, но ведь она вдовеет уже полтора года. Ты думаешь, это пустяки полтора года? Так долго, кажется, даже не носит траура. Но об этом забывают и говорят о вдове, вот стерва. И, в общем, требуют, чтобы она покончила с собой. Да все люди забывают умерших, поневоле забывают. И ни мы, ни другие в этом не виноваты. Забывают, и все тут. Когда я вдруг увидел Мадлен, когда я увидел, что она смеется, у меня глаза на лоб полезли, будто ее муж был убит накануне. А ведь его, беднягу, укокошили давно, слишком давно. Мы уже не те. Но послушай, надо вернуться домой, надо выжить. Мы выживем и вновь встанем на ноги. По дороге он посматривает на меня, подмигивает и, радуясь, что нашел новый довод, говорит: «Я уверен, после войны все жители Суше опять примутся за работу и заживут по-прежнему. Вот будут дела. Да вот, например, дядя Понс. Ну и чудак. Он был таким аккуратным, что чистил траву в своем саду щеткой из конского волоса или, стоя на коленях, постригал газон ножницами. Ну что ж, он еще доставит себе это удовольствие. А тетка Имаженер? Она жила в домишке на краю деревни, близ замка Карлер, толстая этакая бабища. Так и казалось, что она катится по земле, словно у нее под юбками колесики. Каждый год она рожала по ребенку. Исправно, настоящий пулемет. Ну что ж, она опять займется этим делом, да еще как. Он останавливается, размышляет, едва заметно улыбается на свои мысли и говорит: «Знаешь, что я тебе скажу? Я заметил, это не важно, конечно, но я заметил, это сразу бросается в глаза, хотя об этом не думаешь, у нас дома стало чище, чем в мое время». На земле поблескивают рельсы, затерянные в некошенной высохшей траве. Патерло показывает носком башмака на это заброшенное железнодорожное полотно и, улыбаясь, говорит: «Это наша железная дорога, узкоколейка». Наш поезд не торопился, он полз медленно, за ним бы поспела улитка. Ну что ж, мы дорогу восстановим, но поезд, наверное, не пойдет быстрей. Это ему воспрещается. Мы поднимаемся на вершину холма. Патерло оборачивается и в последний раз глядит на опустошенную местность, где мы только что побывали. Еще яснее, чем раньше, расстояние воссоздает очертания деревни за сломанными деревьями, кажущимися молодой порослью. Еще отчетливее, чем раньше, солнце придает этим бело-розовым развалинам видимость жизни и даже подобие души. Камни и те преображаются и оживают. Красота его лучей возвещает и предсказывает будущее. На лице солдата появляется отсвет этого возрождения. Весна и надежда вызывают на нем улыбку. Его розовые щеки, ясные голубые глаза и золотистые ресницы как будто свежевыкрашены. Мы спускаемся в ход сообщения. Туда проникает солнечный свет. Траншея светлая, сухая, гулкая. Я любуюсь ее прекрасной геометрической формой и глубиной, гладкими стенами, отполированными лопатой, и мне радостно слышать отчетливый звук наших шагов по твердому грунту или дощатому настилу. Я смотрю на часы 9 часов. В их стекле отражается розово-голубое небо и изящные очертания кустиков, растущих по краям траншеи. Мы с Патерло переглядываемся с какой-то смутной радостью. Нам приятно смотреть друг на друга, как будто мы давно не виделись. Он говорит, и хотя я давно привык к его певучему северному произношению, я как будто впервые замечаю, что он прям-таки поет. «Мы пережили тяжелые дни, трагические ночи, в холоде, в воде, в грязи. Теперь, хотя еще зима, первое хорошее утро возвещает нам, убеждает нас, что скоро еще раз наступит весна». Верхнюю часть траншеи уже украсила нежно-зеленая трава, и среди трепетаний ее новорожденных побегов пробуждаются цветы. Конец коротким тесным дням. Весна идет и сверху, и снизу. Мы дышим полной грудью, мы пьянеем. Да, черные дни пройдут. Война тоже кончится, чего там? Война, наверное, кончится в то прекрасное время года, которое уже озаряет нас и ласкает своим дуновением. Свист. А, шальная пуля. Пуля? Не может быть. Это дрозд. Забавно, как все было схоже между собой. Дрозды, щепетание птиц, поля, смена времени года, уют комнат, залитых светом. Да, война кончится. Мы навсегда вернемся к родным, к жене, к детям или к той, которая для нас одновременно и жена, и ребенок. Мы улыбаемся им в этом новом сиянии, которое уже объединяет нас. У развилки траншеи на краю поля стоит нечто вроде портика. 2 столба прислонены друг к дружке, а между ними переплелись и висят, как лианы, электрические провода. Хорошо, будто нарочно придумано, будто театральные декорации. Тонкое ползучее растение обвивает один столб, и, следя за ним глазами, видишь, что оно вот-вот перекинется на другой. Скоро пройдя по этому ходу, стенки которого поросли травой и вздрагивают, как бока прекрасного живого коня, мы выйдем к нашим окопам на Бетюнской дороге. Вот и наше расположение. Наши товарищи здесь. Они едят и наслаждаются теплом. Поев, они вытирают миски и алюминиевые тарелки кусочком хлеба. Гляди-ка, солнца больше нет. Правда, оно скрылось за тучу. «Скоро польет дождь, ребятки», — говорит Ламюс. «Везет же нам, как раз, когда надо уходить». «Проклятый край», — восклицает Фуят. «Действительно, этот северный климат никуда не годится. Вечно моросит, вечно туман, дождь. Только покажется солнце, и тут же гаснет в сыром небе. Наш четырехдневный срок в окопах скоро кончится. К вечеру нас сменят. Мы медленно собираемся, укладываем ранцы и сумки, чистим винтовки и затыкаем им дуло. 4 часа, быстро густеет туман, мы уже не различаем друг друга. Тьфу ты, пропасть, опять дождь. Упало несколько капель, и вдруг ливень. Ну и ну. Мы натягиваем капюшоны, накидываем на плечи брезент, возвращаемся в укрытие, шлепая по грязи, пачкая колени, руки, локти. Дно траншеи становится вязким. В землянке мы едва успеваем зажечь свечу, поставленную на камень, сбиваемся в кучу вокруг нее и дрожим от холода. Ну, в дорогу. Мы вылезаем. Сырой ледяной мрак, ветер. Я смутно различаю мощную фигуру Патерло. Мы по-прежнему стоим рядом в строю. Когда мы трогаемся в путь, я кричу ему: «Ты здесь?» «Да, перед тобой», — кричит он в ответ, оборачиваясь ко мне. Ветер и дождь хлещут его по лицу, но Патерло смеется. У него такое же счастливое лицо, как утром. Ливню не лишить его радости, которую он носит в своем крепком, мужественном сердце. Мрачному вечеру не погасить солнца, озарившего несколько часов назад его мысли. Мы идем, толкаемся, спотыкаемся. Дождь не перестает, по дну траншеи бегут ручьи. Настилы качаются на размякшей земле. Одни сдвинулись вправо, другие влево, мы скользим. В темноте их не видно, и на поворотах попадаешь ногой в ямы, полные воды. В сумерках я слежу за каской Патерло. Вода течет с нее, как с крыши. Я смотрю на его широкую спину, покрытую куском поблескивающей клеенки. Я не отстаю от Патерло, и время от времени окликаю его. Он не отвечает, всегда благодушно, всегда спокойно. Когда мостки кончаются, мы увязаем в грязи. Уже совсем темно. Внезапно мы останавливаемся, и я натыкаюсь на Патерло. Кто-то сердито кричит: «В чем дело? Двигайся, ведь мы отстаем!» «Да я ноги вытащить не могу», — жалобно отвечает другой. Увязшему, наконец, удается выбраться. Нам приходится бежать, чтобы догнать роту. Мы ставим ноги куда попало, спотыкаемся, хватаемся за стенки и пачкаем руки в грязи. Мы уже не идем, а бежим. Раздается лязг железа и ругань. Дождь усиливается. Вторая внезапная остановка. Гул голосов. Кто-то упал. Он встает, мы идем дальше. Я стараюсь идти по пятам за Патерло, следя за его каской. Она слабо поблескивает в темноте. Время от времени я кричу: «Ну как?» «Хорошо, хорошо», — отвечает он, сопя и отдуваясь, но все еще звучным, певучим голосом. Ранец больно оттягивает мне плечи, подпрыгивает при ходьбе среди разбушевавшейся стихии. Траншея засыпана недавним обвалом, мы увязаем. Приходится вытаскивать ноги из рыхлой земли и высоко поднимать их. С трудом выбравшись оттуда, мы сразу попадаем в какую-то скользкую канаву. Вереницы людей протоптали там 2 узкие колеи. Иной раз нога застревает в них, словно зацепившись за рельс, или же с громким хлюпаньем погружается в лужи. В одном месте мы проходим под тяжелым мостом, нависшим над ходом сообщения. Это не так-то легко. Приходится встать на колени в грязь, припасть к земле и ползти на четвереньках. Немного дальше мы вынуждены передвигаться, ухватившись за кол, который покосился в раскисшей земле и загородил проход. Мы приближаемся к перекрестку. «Ну, вперед! Живее, ребята!» — кричит унтер, который вжался в углубление, чтобы дать нам пройти. «Это место опасное!» «Сил больше нету!» — мычит кто-то таким хриплым, прерывающимся голосом, что говорящего невозможно узнать. «Тьфу ты, пропасть! Дальше не пойду!» — говорит другой, задыхаясь. «А я что могу поделать?» — вопрошает унтер. «Разве это моя вина? Ну, поживее, скверное это место. Последнюю смену здесь обстреляли». Мы идем дальше, среди потоков воды и порывов ветра. Нам кажется, что мы спускаемся все ниже и ниже в какую-то яму. Скользим, падаем, поднимаемся. Мы уже не идем, а медленно катимся вниз, хватаясь за что попало. Важно, когда споткнешься, падать по возможности прямо перед собой. Где мы? Несмотря на потоки дождя, я высовываю голову из пучины, в которой мы барахтаемся. На еле видимом фоне темного неба я различаю край траншеи, и вдруг перед моими глазами возникает какое-то зловещее сооружение. Два черных столба склонились друг к другу, а между ними висит что-то вроде длинных спутанных волос. Это портик, который я заметил сегодня днем. «Вперед, вперед!» Я опускаю голову. Я больше ничего не вижу, но опять слышу шлепанье подошв и позвякивание штыковых ножен, глухие возгласы и прерывистое дыхание людей. Новый резкий толчок, внезапная остановка. Меня опять швыряет на Патерло, я наталкиваюсь на его спину, сильную, крепкую, как дубовый ствол, как здоровье и надежда. Он мне кричит: «Смелее, брат, скоро придем!» Мы не двигаемся. Опять назад? Черт подери, нет, идем дальше. Вдруг на нас обрушивается чудовищный взрыв. Я вздрагиваю всем телом. Мою голову наполняет металлический гул, запах серы проникает в легкие, я задыхаюсь. Земля подо мной разверзается, я чувствую, какая-то сила приподнимает меня и отбрасывает в сторону, душит, ослепляет среди грома и молний. Но я отчетливо помню, в то мгновение, когда, обезумев, я бессознательно искал взгляда моего брата по оружию, я увидел, он широко раскинул руки, его подбросило стаймя, он весь почернел, и голова его превратилась в факел.